Глава 14. Обучение. Спал я крепко и спокойно, и никакие кошмары меня не мучили, несмотря на то, что перед сном я хладнокровно убил 4 человек. Но это понятно. Я ведь давно перешел некую незримую черту, оставив за ней все свое человеколюбие, веру в ценность чужой жизни и другие моральные качества, которые многие посчитали бы лучшими. Разумеется, можно было легко оправдать такое нравственное падение специфической средой, в которой я очутился. Как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Попал в жестокий мир. Научись быть таким же или умри. Но все дело в том, что я даже не считал нужным оправдывать свои действия. Я чувствовал, что поступил правильно, и никакие напрасные сомнения меня не мучили. Проснувшись, я почувствовал, что прекрасно выспался, сладко потянулся, бодренько вскочил с кровати, сделал короткую разминку, чтобы кровь быстрее побежала по жилам, и спустился вниз. Там первым делом посетил домик, наполненный запахами результатов человеческого пищеварения, и заказал в гостиничном ресторане плотный завтрак. Или скорее обед, так как, судя по солнцу, проспал я немало. Пока повара работали над заказом, я определился с планами на день. Хотя какие там планы? Для начала наведаться в гильдию, а там видно будет. Официантки в этой гостинице красотой не отличались. Та, что принесла мне еду, была страшнее атомной войны. Про таких обычно говорят: «Мне столько не выпить». Дождавшись, пока она расставит передо мной тарелки и кувшин с кружкой, я дал ей толмач и, расплачиваясь, поинтересовался, где в Ирхоне находится отделение гильдии искателей. Женщина оказалась словоохотливой и подробно рассказала мне, как до него добраться. Я одарил официантку щедрыми чаевыми, получив гнилозубую улыбку в качестве благодарности, и приступил к завтраку. Он был вкусным и сытным. Быстро утолив голод, я принялся наедаться про запас. А когда тарелки опустели, налил в кружку холодный квас, который был в Ирхоне весьма популярен, и стал неспешно потягивать кисловатый напиток. Именно в этот момент ко мне подсел невысокий белобрысый паренек с потрепанной сумкой и о чем-то спросил. Оглядев его, я отметил отсутствие перстня и какого-либо серьезного оружия, кроме кинжала на поясе, и решил узнать, что ему нужно. Приняв мой толмач, паренек удивленно поглядел на амулет, не понимая, что с ним делать. А я улыбнулся и знаками посоветовал надеть на шею. Похоже, этот крендель раньше не сталкивался с магией, и это пробудило к жизни мое любопытство, задавленное ощущением сытости. «Ты искатель?» – с надеждой поинтересовался паренек, нацепив толмач. «Нет», – ответил я. Разочарование собеседника было таким явным и комичным, что я не удержался и спросил: «А что ты хотел? Может, я смогу помочь?» «Мне нужно стать искателем». Решительность в голосе паренька снова заставила меня улыбнуться. «Так что же тебе мешает?» «Ну, я слышал, что для этого нужно пойти в обучение к какому-нибудь опытному искателю, потом принести из проклятых земель что-нибудь очень ценное. Выстоять в схватках с разными опасными хищниками и...» «И кто тебе такие сказки рассказывал?» Перебил я перечисление условий. «Ну, как же так?» Растерялся парень. «В нашей деревне об этом все знают». Отхлебнув из кружки, я лениво заявил: «Насколько мне известно, искателем можно стать только в одном случае, если вступить в гильдию, заплатив соответствующий взнос и получив особый профессиональный знак». Собеседник приободрился. «А можешь рассказать, где она находится?» «Могу даже проводить. Дай только допить. Квасу хочешь?» Парень отказываться не стал. По мере сил подсобил опустошить кувшинчик, и мы вместе отправились в гильдию. Путь туда оказался недолгим, но за это время я успел узнать о Китоше, который разрешил называть себя Китом, очень многое. Паренек оказался говорливым и, шагая рядом, рассказал мне о своей скучной жизни в родной деревне, о желании стать искателем, которое мучило его последние годы, о жарких спорах с родней, которая отчего-то не понимала стремлений Кита стать богатым и знаменитым, об уходе из дома и странствиях по дорогам империи, которые привели его в Ирхон. Все это я выслушал молча, не собираясь отговаривать от глупой затеи парня, которому еще не стукнуло 16. Уж если родные оказались бессильны убедить его, мне нечего и пытаться. Поэтому вполне возможно, кит сгинет во время первой же самостоятельной вылазки в проклятые земли, пополнив многочисленные ряды неудачников, ставших кормом для тварей. А жаль, паренек начал мне нравиться своей детской наивностью, открытостью и умильной непосредственностью, так нечасто встречавшимся в людях. Дойдя до нужного здания, мы вошли в гостеприимно распахнутые двери, едва не столкнувшись с выходившей из конторы компанией искателей, которых кит проводил благоговейным взглядом. Внутри оказался коридор и несколько дверей. К ним были прибиты начищенные до блеска медные таблички с выгравированными надписями. Я хотел поинтересоваться у кита, умеет ли он читать, но парень без сомнений открыл первую попавшуюся. Последовав за ним, я очутился в уютном кабинете, где наличествовала вся необходимая для подобных комнат атрибутика. Стулья, шкафы, забитые книгами и какими-то свитками, а также большой письменный стол, за которым сидел седоватый мужчина средних лет. Увидев нас, он поинтересовался. «Что привело вас сюда, молодые люди?» «А толмачи в пограничье весьма популярны», – подумал я, поскольку мой амулет все еще висел на шее парня. «Мы хотим стать искателями», – решительно заявил кит. Похоже, парень подумал, что я вызвался проводить его только потому, что сам планировал вступить в гильдию. «Похвально», – с равнодушной улыбкой сказал гильдеец. «Нам очень нужны такие смелые и целеустремленные личности, которые смогут с гордостью нести знамя нашей, не побоюсь этого слова, исключительной профессии. Гильдии нужны молодые и горячие парни вроде вас, готовые к великим свершениям». Хозяин кабинета распинался долго, используя стандартные агитационные фразы, которые я с равнодушной миной пропускал мимо ушей. Но простодушный кит, услышав все это, расправил плечи и выпятил грудь колесом, мысленно считая себя полноправным искателем, о которых в его деревне отзывались так восторженно. «Полагаю, вы понимаете, что для того, чтобы получить знак и войти в ряды смелых тружеников пограничья, нужно обязательно стать членом гильдии искателей», – закончил свою речь гильдеец. «Да», – ответил кит. «Тогда вам остается только подписать обычный договор и уплатить вступительный взнос, который на сегодня составляет всего 6 золотых. Я надеюсь, вы обладаете этой суммой?» Кит слегка покраснел, опустил глаза в пол и покачал головой. А я сообразил, ради чего искатель так распинался. Его речи должны были укрепить наше решение и облегчить расставание с немалыми деньгами. Причем далеко не новый и широко использующийся на земле. «А ты что скажешь?» – перевел на меня взгляд хозяин кабинета. «Скажу, что не планирую в ближайшем будущем вступать в вашу весьма уважаемую гильдию, а сюда зашел только потому, что хотел сдать несколько искательских знаков, совершенно случайно найденных мной на проклятых землях. Это можно устроить?» «Разумеется», – отозвался гильдеец, спрятав радушную улыбку. Похоже, он понял, что вступительных взносов, от которых ему наверняка отходил определенный процент, не дождется, и прекратил выпендриваться. «А можно стать искателем без уплаты вступительного взноса?» – спросил кит. «Нет», – отрезал хозяин кабинета, встал из-за стола и принялся рыться в шкафу, а я подумал, что Дишур, желая завладеть магическим кинжалом, вешал мне на уши второсортную лапшу. «На парня, переживающего крушение своей мечты, было жалко смотреть. Он опустил плечи и, судя по всему, силился не зареветь. Ей-богу, как дитё малое. Ну ничего страшного, попереживает немного, а там, глядишь, вернется в свою деревню, подальше от пограничья, и будет жить долго и счастливо». Гильдеец, отыскавший в груди макулатуры какую-то книгу, тоже отметил разочарование кита, и ободряюще сказал: «Не расстраивайся ты так, парень. Придешь в другой раз, когда соберешь нужную сумму». «Столько мне ни в жизни собрать», – безжизненно возразил кит, не поднимая взгляда. «Я за полгода сумел скопить только 7,5 серебрушек». «За полгода?» – удивился гильдеец. «Да наши искатели за одну ходку в проклятые земли получают раз в 10 больше. Правда, случаются и неудачные рейды. А бывают, счастливчики умудряются добыть нечто настолько ценное, что по возвращении устраивают пьянку для всей гильдии. Так что мой тебе совет – попросись в какую-нибудь слаженную команду искателей. Понятное дело, в таком случае твоя доля в добыче будет небольшой. Зато быстро поймешь все тонкости профессии. А там попробуешь ходить уже сам. И если повезет, через пару-тройку месяцев получишь собственный знак. Похожим образом многие новички поступают». Кит приободрился, а я мысленно обматерил гильдейца. Молодец, гаденыш. Не только показал пареньку петлю, но и самым подробным образом объяснил, как в нее сунуть голову. Советчик, мать его так! Сняв с плеч рюкзак, я достал из него мешочек с перстнями, а искатель раскрыл свою книгу. Макнул в стоявшую на столе чернильницу нечто, напоминавшее обычную перьевую ручку, и спросил. «Ты в первый раз сдаешь знаки или уже знаком с процедурой?» «В первый». Достав из мешочка горсть серебряных украшений, я положил их на стол, а затем, следуя наводящим вопросам, принялся давать исчерпывающую информацию по каждому. В нее входило время обнаружения, место, обстоятельства и все прочее. Приходилось уточнять, какой перстенек я снял с зомби, а какой валялся рядом с обглоданными костями. Причем, если в первом случае нужно было назвать приметы ожившего мертвеца, то в последнем – лежавшее неподалеку оружие, если было, предметы одежды, если уцелели, или другие украшения. В общем, допрос был весьма обстоятельным. Хотя я быстро сообразил, что от меня требовалось и гильдейцу, на пальце которого поблескивал золотой перстень со знакомой печаткой, больше не пришлось работать языком. Разумеется, говорил я не всю правду, не желая раскрывать маршрут своих странствий. А насчет нескольких перстней вдохновенно врал. Было ясно, что вся эта процедура должна служить одной цели – опознанию погибших искателей, которые затем вычеркивались из реестра гильдии. Поэтому я ничем не рисковал. Гильдеец тщательнейшим образом записывал мои слова в книгу, а когда я закончил, пересчитал перстни и выплатил мне 10 серебрушек, по 7 медиков за каждый знак. Это было намного меньше, чем предлагал скупщик, но я не расстроился, так как, пряча монеты, поинтересовался, где можно найти хорошего мага-универсала, и получил подробный ответ. Распрощавшись с гильдейцем, я вышел из конторы, и ведь только ради этого я и пришел в гильдию. Знал же, искатели пользуются услугами профессионалов в самых различных областях, а среди последних точно имеются маги. И в итоге всего за пару десятков минут болтовни получил нужный мне адрес, что не могло не радовать. Теперь не придется расспрашивать прохожих, опасаясь, что названный ими маг окажется низкой квалификацией, что я привлеку к себе внимание воров или мошенников, что... «Ник, а зачем тебе маг?» – прервал мои мысли вопрос. Оглянувшись, я увидел парня, который все то время, пока я рассказывал о найденных знаках, простоял в кабинете, не проронив ни слова. А теперь шагал следом. «Это мое дело». «А ты чего за мной хвостом ходишь?» Кит замялся, а потом спросил. «Ник, можешь взять меня в свою команду?» «Писец! Этого мне только не хватало». «Нет». «Но я умею хорошо готовить, стирать одежду, шить». «Я не понял, ты ко мне в жены набиваешься?» Иронично перебил я перечисление парнем своих навыков. Однако тот не сдавался. «Ник, я сильный, выносливый, ем немного и могу выполнять практически любую работу». «Стоп, хватит! Кит, я верю, что ты весь такой замечательный. Но у тебя есть один недостаток. Ты не девушка, поэтому разговаривать нам больше не о чем. Все, давай мой амулет, и больше я тебя не задерживаю. Можешь дальше искать себе команду». Но парень вцепился в толмач, словно в спасательный круг, и отчаянно воскликнул. «Я хочу быть в твоей!» «У меня нет команды! И вообще, я не искатель!» Попытался я убедить Кита. «Но ты ходишь по проклятым землям, много знаешь и много умеешь. Я же видел, сколько знаков ты принес, и понимаю, что для того, чтобы их добыть, нужно обладать большим опытом. Возьми меня, Ник. Я буду помогать, чем только смогу, и делать все, что скажешь». «Твою ж мать! Прямо порнография какая-то! Возьми меня, сделаю, что скажешь». Рискованно предлагать подобное человеку, у которого уже хрен знает сколько не было секса. Кстати, любопытно, как тут относятся к мужикам нетрадиционной ориентации? Дежур об этом не упоминал, да я и не спрашивал, были темы поинтереснее. А вот сейчас отметил любопытный факт. Представительницы слабого пола в Ирхоне попадались мне на глаза всего дважды. Как говорится, среда благоприятствует. И сразу появляется интересный вопрос. Искатели женщины вообще существуют, или до такого местный феминизм еще не дорос? Отметив, что Кит с надеждой следит за моими размышлениями, я выбросил из головы посторонние мысли и снова попробовал от него отвязаться. «Парень, я планирую вскоре перебраться поближе к столице, поэтому ищи себе другого инструктора по выживанию. А еще лучше возвращайся домой и забудь об искательстве. Это опасная профессия, уж поверь мне». «А можно я пока побуду с тобой? Ты ведь не сегодня собираешься покидать Ирхон?» — попросил Кит, молитвенно сложив руки на груди. Я сплюнул, понимая, что любые уговоры бесполезны, сорвал с шеи парня амулет и решительно двинулся к дому мага. Однако Кит, словно собачонка на поводке, пошел следом. Пару раз я оборачивался и зло глядел на него. Но парень отвечал умоляющим взглядом провинившегося щенка, и мне оставалось только ругаться в полголоса. Ну не бить же его в самом деле. Придется игнорировать, в надежде, что вскоре ему надоест меня преследовать. Универсал жил в довольно скромном одноэтажном домишке на окраине Ирхона, недалеко от городской стены. Что любопытно, несмотря на удаленность от центральных районов, данный квартал был сравнительно чистым и тихим, поэтому выбор мага становился понятным. Оглядев дверь его жилища, я приметил рядом с ней веревку, за которую и потянул. Ничего не произошло, поэтому я дернул сильнее, а затем еще раз. И тут дверь распахнулась, явив нам хозяина дома. Он недовольно произнес: «Парень, оставь в покое мой звонок, или ты хочешь его оторвать?» «Блин, да здесь каждый второй пользуется толмачом. Пору задуматься, а так ли нужно мне знание языков?» Универсал мельком оглядел меня, а потом сосредоточился на державшемся позади Кити, которому уделил куда больше времени, после чего хмыкнул и бросил нам: «Заходите, молодые люди». Развернувшись, он вошел в дом, а мы последовали за ним. В жилище мага не наблюдалось особой роскоши, которая соответствовала бы слухам о тарифах за услуги их братьей. Но было опрятно и уютно. Универсал провел нас в свой рабочий кабинет, где, что странно, не оказалось множества непонятных, притягивавших взгляд вещей магического назначения. Нет, обстановка в комнате была самой обычной, разве что вместо стульев для посетителей были приготовлены удобные мягкие кресла, на которые нам указал хозяин. Сняв рюкзак и саблю, я с комфортом устроился в одном, а Кит аккуратно присел на краешек второго. «Итак, расскажите, что привело вас в мою обитель?» — спросил универсал, устроившись за резным столом напротив нас. «Господин...» — начал я, понимая, что с такими влиятельными личностями вежливость превыше всего. «Лидий...» — подсказал универсал. «Господин Лидий, мне довелось услышать много рассказов о возможностях магов вашего профиля, однако я не представляю, какие из них были правдивы. Поэтому прежде чем переходить к цели своего визита, я бы хотел уточнить пару моментов, если, конечно, позволите». Дождавшись кивка мага, я продолжил. «Можно ли с помощью магии поместить в разум человека определенные знания, умения или навыки?» «Смотря какие. Что конкретно тебя интересует?» «Для начала знания языков. Я, как вы наверняка успели заметить, не знаю имперского, поэтому вынужден использовать толмач, что в некоторых случаях очень неудобно, а иногда доставляет большие проблемы. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, мне нужно быстро научиться языку этих земель. Это можно устроить?» «Разумеется, процедура займет пару часов». Услышав это, я обрадовался. Не все байки Дешура оказались враньем. «Замечательно. А как насчет прочих умений? К примеру, владения клинками, рукопашного боя?» Меня прервал веселый смех мага. Не понимая, чем он вызван, я просто ждал, когда Лидий закончит хохотать. «Это кто тебе о таком рассказывал?» Наконец спросил он. «То есть подобное невозможно?» «Ну, разумеется. Ведь знание языков и знание приемов боевой техники – это разные вещи. Я не буду подробно объяснять тебе, почему, так как большую часть моей речи ты вряд ли поймешь, несмотря на толмач. Скажу только, что первое основано на образном мышлении и включает в себя целый пласт самых разнообразных понятийных образований, а второе базируется на мышечной памяти, поэтому извлечению и обработке магом для последующей передачи не поддается. Кроме того, посуди сам, разве императору пришлось бы устраивать для своей армии тренировочные лагеря, проводить разнообразные учения, если бы существовала возможность в кратчайшие сроки получить 1000 умелых бойцов с помощью магов?» Я разочарованно кивнул, Лидий был прав. Вот только зря он сомневался, что я не способен понять его объяснение. Еще как способен, все-таки не зря психологию с биологией изучал. Невозможно стать за пару часов великим воином, даже если бы существовала вероятность того, что передача нужных навыков пройдет успешно. Все равно мое тело оказалось бы неспособным их принять. У меня ведь мышцы недостаточно развиты, связки недостаточно тренированы, да и габариты могут оказаться совсем не те, что были у донора. В общем, придется ограничиться языком. Жаль. «Если ты все еще хочешь научиться махать клинками, кулаками и всем прочим, советую выбрать обычный путь. Нанять себе хорошего учителя и купить обучающий амулет», — сказал маг. «Думаю, при должном старании и регулярной подзарядке амулета через годик ты достигнешь уровня мастера». «Ага, так все-таки альтернатива многолетним занятиям существует. Нужно только найти себе приличного учителя, а потом добыть нужный амулет. Но, само собой, в пограничье заниматься этим не стоит. Поэтому получение нужных умений откладывается на весьма неопределенный срок. И во сколько мне обойдется обучение языку империи?» «Какому именно?» – уточнил маг и, предваряя мой вопрос, пояснил. «Жители империи используют 2 наиболее известных языка, но на ее землях бытует еще несколько наречий, а на западе большинство населения предпочитает разговаривать на языке вольных баронств». Я почесал в затылке и уточнил. «А если я попрошу обучить меня нескольким языкам, насколько дороже это получится?» «Совсем не намного». «Тогда я бы хотел получить знания этих 2 самых распространенных языков, языка вольных баронств и... как насчет языков эльфов, гномов и орков? Раз есть возможность, нужно брать все сразу». «Не проблема. Исходники у меня имеются», – обнадежил меня маг. «Но хочу предупредить. Получение такого объема знаний может сопровождаться неприятными ощущениями». «Какого рода?» «Наверняка у тебя будет болеть голова». «Ну, ясен пень. Вмешательство напрямую в мозг, хоть и с помощью магии, не проходит без последствий. И как долго они продлятся?» «От нескольких часов до нескольких суток». «Это не так много, можно и потерпеть. Но ради очистки совести можно узнать об еще одной мелочи. А во время процедуры обучения мой рассудок не пострадает?» «Вероятность этого существует, но она незначительна», — ответил маг, сохраняя невозмутимое выражение лица, по которому определить, врет он или нет, я не смог, как ни старался. «Ладно, допустим, он сказал правду. Значит, сейчас мне нужно поскорее решить, стоит ли удобство общения с аборигенами незначительного риска превратиться в овощ? Вспомнив о том, как шарахались от меня прохожие, которым я протягивал толмач, как меня обули стражники на воротах, определив во мне иноземца, а также известную поговорку о языке, который доведет до Киева, я сделал вывод – игра стоит свеч, и спросил: сколько?» 14 золотых». У меня едва не отвисла челюсть. Акит издал какой-то сдавленный возглас. Да, слухи не преувеличивали. За свои услуги универсалы брали немало. «Если не согласен, выход там», – равнодушно пожал плечами Лидий. «Вашу мать! Это же огромная сумма, причем даже по меркам пограничья. И после процедуры у меня не останется средств к существованию». Эти мысли пронеслись у меня быстрее молнии, но потом чувства схлынули и дали возможность выступить голосу рассудка. А он начал убеждать меня в том, что возможность понимать представителей различных рас этого мира может пригодиться, особенно если я не откажусь от своих планов и возьмусь по мере сил подталкивать развитие местной техники. Ведь если задуматься, информация и на Земле ценилась во все времена, а 14 золотых не так много за превращение в полиглота. И потом, я же могу себе это позволить, не так ли? В общем, определившись с выбором, я уточнил. А в знание языков входит возможность читать и писать на них? «Ты грамотен?» – поинтересовался маг. «Да». «Тогда ты будешь легко читать книги на полученных языках. Но чтобы овладеть быстрым письмом, потребуется немного практики. Кстати, в первое время разговаривать на новых языках ты будешь с заметным акцентом, который исчезнет сразу, как только твой речевой аппарат привыкнет и приноровится к новым звуковым сочетаниям». «Ясно, тогда я согласен. Оплата предварительно или по факту?» «Разумеется, предварительно», – усмехнулся маг и пояснил. «Меня не раз пытались обмануть, поэтому я давно не верю заказчикам на слово». Судя по интонации последней фразы, тем, кто рискнул это сделать, крупно не поздоровилось. И наверняка слух о слуге-искателе возник не на пустом месте. Развязав рюкзак, я достал свои монеты и принялся отчитывать нужную сумму, а Лидий обратился к Киту. «А ты, как я понимаю, пришел искать себе учителя магии?» Парень что-то ответил универсалу, и тот удивленно спросил. «Так ты даже не знал, что обладаешь способностями мага?» «Вот те раз!» Акит оказался не так прост. Надо же, с виду неотесанная деревенщина, полная детской наивности. И вдруг будущий маг. Я совсем по-иному взглянул на парня, надеясь обнаружить характерные признаки магической одаренности. Однако не смог найти в его внешности ничего особенного. Ага, вроде шрама на лбу в виде молнии. Зато понял, почему Лидий так внимательно рассматривал его у дверей и отчего сразу повел нас к себе в кабинет, даже не удосужившись поинтересоваться причиной визита. «Ну, тогда могу тебя обрадовать», – продолжил маг. «У тебя довольно неплохие задатки, которые было бы глупо не попытаться развить». «А у меня их случайно нет?» – спросил я, воспользовавшись тем, что Кит окончательно впал в ступор и не спешил что-либо говорить. Универсал перевел взгляд на меня и отрицательно покачал головой. «Ни малейших». «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». Разочарованно подумал я и вернулся к подсчету денег. А Лидий стал выяснять у парня, откуда он родом и чем планирует заняться в пограничье. Ответы Кита без толмача были мне непонятны. Но эту историю я уже слышал, поэтому как только отсчитал необходимую сумму, протянул тяжелый мешочек с серебром магу и поинтересовался, когда можно провести обучение. Лидий не стал пересчитывать деньги. Положил мешочек в ящик стола и велел мне следовать за собой. Акита попросил остаться в комнате и дождаться его возвращения. Уж не знаю, чего он хотел этим добиться. Проверить, не попытается ли парень в его отсутствие украсть весьма немаленькую сумму, или продемонстрировать нам свое пренебрежительное отношение к деньгам. В данный момент это интересовало меня в меньшей степени, так как голова была занята предстоящей процедурой. Интересно, будет ли маг напрямую копировать мне знания из своего мозга? Если да, то ему ничего не мешает считать мои воспоминания, к которым будет открыт свободный доступ. Полагаю, он и так подозревает, что со мной дело нечисто. Ведь я говорю на неизвестном языке, и до нашей встречи не представлял, что в империи их существует несколько. Настаиваю на обучении, когда за такую сумму наверняка можно купить десятки, если не сотни толмачей. Впору задать логичный вопрос, откуда я взялся? И сомневаюсь, что мой правдивый, вранье тамак в два счета определит ответ, не вызовет интерес Лидия к моей персоне. Универсал привел меня в комнатушку, где стояло кресло, весьма напоминающее те, которые на Земле находятся в каждом стоматологическом кабинете. Оно было зафиксировано в точно таком же полулежащем положении, и лишь одно отличие вызвало у меня настороженность. На подлокотниках, у изголовья и на подставке для ног были ремни, кожаные и наверняка очень прочные. «Ложись», — сказал Лиди, указав на кресло. Я выполнил его просьбу, справедливо рассудив, что если маг захочет сделать со мной что-нибудь нехорошее и выходящее за рамки договоренности, сопротивляться в любом случае бессмысленно. Швырнет какой-нибудь молнией и привет. Так что остается лишь надеяться, что универсал окажется человеком порядочным, и кредит доверия, который я для него выделил, будет оправдан. Единственное, что я позволил себе сделать в то время, когда маг принялся привязывать мои руки, так это поинтересоваться. А для чего это нужно? Для уменьшения риска. Случается, некоторые мои заказчики начинают непроизвольно дергаться, что при подобной процедуре крайне нежелательно. А фиксация их в таком положении позволяет исключить преждевременное прерывание воздействия на разум. Все это время я внимательно вслушивался в интонации мага, но не смог уловить фальши. Поэтому слегка расслабился и спросил. «У меня с собой есть несколько амулетов. Они не помешают?» «Ну, насколько я вижу, в карманах особо мощных у тебя нет. Тот, что находится в твоей сумке, хоть и наполнен изрядной силой, но никакого воздействия на процесс оказать не сможет. А толмач я заберу чуть позже». «Черт возьми!» Лиди каким-то образом увидел мой кинжал. Плохо. Но теперь я, по крайней мере, буду знать, что этот артефакт для магов весьма заметен. Блин, еще одна проблема возникла на пустом месте. Интересно, полезет универсал ко мне в рюкзак? Или же окажется не настолько любопытным? Я постарался, чтобы мои переживания не отразились на лице, а маг, затянув ремень у меня на ногах, вышел и спустя минуту вернулся с деревянным ящичком. Подойдя ко мне, он сказал: «Постарайся расслабиться. Вскоре ты почувствуешь сонливость. Не сопротивляйся ей. Чем скорее и глубже ты погрузишься в сон, тем быстрее пройдет обучение. Понятно?» Я кивнул, и маг снял с моей шеи толмач, а затем закрепил голову последним ремнем, по форме больше напоминавшим собачий намордник. После этого он извлек из ящика нечто вроде короны, половина которой была из серебра, а вторая узкая из кожи. На металле были нанесены многочисленные руны, которые сплетались в причудливый узор, а к коже крепились небольшие круглые бляшки, тоже с какими-то завитушками. Все это великолепие Лидий надел мне на голову и крепко затянул, чтобы не слетело ненароком. А затем принялся извлекать из ящика неограненные драгоценные камни в медной, потемневшей и местами позеленевшей от времени оправе. Судя по цвету, одни были рубинами, другие изумрудами, третьи сапфирами, а размер камешков по земным меркам тянул на круглую сумму с большим количеством налей. Эти драгоценности универсал принялся размещать на короне, что-то тихонько бормоча, причем оправа приклеивалась к серебру, будто намагниченная. Неужели именно это приспособление обучает языку? Тогда получается, камни – это носители информации? Ну, дела. Такое даже автору «Грозы орков» не снилось. Но, кроме шуток, теперь мне можно вздохнуть спокойно. Никакого контакта наших разумов процедура не предусматривает. Просто будет копирование информации со съемного носителя в мой мозг. Кстати, интересно, можно ли сравнивать местную магию с обычным земным компьютером? Ведь руны своего рода программа, которая работает, если ее наполнить энергией. А значит... Что это значит, я так и не успел додумать, поскольку, поставив последний, шестой по счету камешек на корону, Лиди отстранился и критическим взглядом окинул свою работу. Увиденное его удовлетворило, и он перешел к следующему этапу процедуры. Принялся размахивать перед моим лицом руками, изредка касаясь короны. Меня тут же начало неудержимо клонить в сон. По совету мага я постарался расслабиться, закрыл глаза и внезапно услышал тихий шепот множества голосов. Понять, что они говорили, было невозможно, А спустя несколько секунд я окончательно отключился, нырнув в какую-то густую черную пелену. Пробуждение было не из приятных. Едва очнувшись, я застонал от жуткой головной боли, которая буквально разламывала череп на мелкие кусочки. Думать было невозможно, так как все мысли, словно песчаные замки, моментально сносило волнами океана боли. Подняв руки, я помассировал виски, надеясь, что это принесет облегчение. Но куда там? Боль от моих движений только усилилась, хотя мне казалось, что это было уже невозможно. «Блядь, даже если бы я представлял, на какие муки себя обрекаю, ограничился бы двумя или тремя языками. Так ведь нет, пожадничал, решил получить все и сразу, вот теперь и приходится расплачиваться». «Но когда же это все закончится? Кто-нибудь сделайте доброе дело, пристрелите меня!» Я почувствовал прикосновение чего-то холодного к губам и услышал голос, который приказал: «Пей!» Подчинившись, я глотнул терпкий кисловатый напиток, скользнувший в мой пищевод и приятным теплом растекшийся по всему телу. Это тепло очистило затуманенное болью сознание и придало мыслям ясности. Я наконец-то смог открыть глаза и увидеть склонившегося надо мной Лидия. Он иронично поинтересовался: «Как ты себя чувствуешь?» «Как будто непонятно». Но я сосредоточился и смог произнести плохо повинующимся языком: «Не так хорошо, как хотелось бы». «Сам виноват», — маг довольно усмехнулся. «Меня еще никто не просил предоставить знания 6 языков сразу. Скажу по секрету, раньше такое считалось абсолютно невозможным. Поэтому я весьма удивлен, что ты сумел очнуться после процедуры. И, судя по виду, сохранить рассудок в целости». Я опешил, вот ведь гад. Эксперимент решил поставить, поглядеть, выживет ли заказчик, пожелавший слишком многого. За мои же деньги использовал меня в качестве лабораторной крысы. Вероятность незначительна. Ага, как же. Теперь выясняется, что мне вообще не полагалось очнуться. Обидно, блин. Так и хочется высказать этому универсалу все, что я о нем думаю. Но сперва нужно уточнить, за что же я отдал столько монет? И как прошло обучение? Получилось? А ты разве еще не понял? И тут я осознал, почему мне так трудно ворочить языком. Говорил-то я вовсе не на русском. Судя по всему, это был язык вольных баронств, который прекрасно улегся в моей голове, даже в мыслях, и не вызывал дискомфорта. Ведь думал-то я тоже на нем. Перешел сразу после того, как услышал приказ мага, произнесенный на этом языке, и сам не заметил. Ради эксперимента я спросил мага на эльфийском: «Не затруднит ли вас, любезный, принести мне какую-нибудь книгу, дабы я сумел проверить полученные навыки чтения?» И это я привел сильно упрощенный вариант перевода, так как в оригинале данная фраза звучала еще вычурнее. Теперь понятно, почему эльфы считались гордецами. Язык обязывал. Когда к своему близкому сородичу обращаешься с такими расшаркиваниями, поневоле начинаешь презирать тех, кто общается по-простому, используя понебратский тон. Кстати, в Орочем и во всех имперских языках отчего-то не было принято обращаться к собеседнику во множественном числе. Уважение подчеркивалось определенными словами, вроде господина, сеньора и прочих. Но выканье не использовалось в принципе. И если раньше, периодически отмечая, как мне тыкают жители Ирхона, я полагал, что собеседники считают себя значительно старше или выше меня по статусу, то сейчас понял причину отсутствия в их словах малейшей почтительности. Услышав мой эльфийский, Лидий поморщился и признался: «Я не владею языком ушастых». «Можешь принести какую-нибудь книгу?» Перешел я на один из имперских. «Универсал?» Будто ожидая этой просьбы, достал какой-то томик и протянул мне. Раскрыв его наугад, я убедился, что аккуратные закорючки и кружочки складываются во вполне понятные слова. Вернул книгу и спросил, чувствуя, как возвращается головная боль: «А можно еще глоток целебного зелья?» «Нет», – решительно отрезал маг. «Тебе придется перетерпеть побочный эффект процедуры, не используя стимуляторы и лечебные эликсиры. Иначе последствия могут быть весьма неприятными. И, кстати, не вздумай заглушать боль вином, так как после этого в лучшем случае потеряешь часть полученных знаний». «Что ж, придется мучиться. Надеюсь, у меня есть еще немного времени, пока боль не наберет такую силу, что вновь лишит меня способности внятно мыслить. Поэтому нужно немного задержаться у мага и решить свежеобнаруженную проблему. Господин Лидий, позволь выразить благодарность за великолепную работу. Пользуясь случаем, я хотел спросить, существует ли возможность сокрытия излучения, насыщенного силой амулета от взглядов магов, находящихся поблизости?» «Я так понимаю, ты хочешь замаскировать то, что лежит у тебя в сумке?» Полувопросительно произнес универсал и, дождавшись легкого кивка, ответил. «Да, есть определенные средства, позволяющие экранировать магический фон амулетов с повышенным содержанием энергии. Но чтобы сказать наверняка, я должен детально изучить предмет, который нуждается в маскировке. Ты позволишь это сделать?» «Неужели он не порылся в моем рюкзаке, пока я валялся тут без сознания? Что-то верится с трудом. Но все равно я осторожно, стараясь лишний раз не колыхнуть содержимое черепной коробки, поднялся со стоматологического кресла, достал магический кинжал и протянул его Лидию, подумав о том, что мой кредит доверия к этому человеку, хотя еще и не исчерпан, но подошел к опасной черте. Универсал вытащил клинок из ножен и принялся рассматривать узоры на нем, бормоча себе под нос. Усовершенствованный поглотитель жизни. Явно работа магов из братства Ахета и довольно профессиональная. Часто приходилось использовать?» «Часто, не стал я скрывать». «Так вот, почему твое тело претерпело значительные изменения. Теперь-то ясно, как тебе удалось перенести обучение. А жаль. Я надеялся доказать несостоятельность общепринятого ограничения на единоразовую передачу знаний. И где же тебе удалось достать такой артефакт?» Я промолчал, давая Лидию понять, что не собираюсь откровенничать. Хотя это было бессмысленно. Маг наверняка догадался, что члены братства не расстались бы с кинжальчиком добровольно. Однако, судя по его ухмылке, симпатии к служителям неведомого Ахета отнюдь не испытывал. Повертев артефакт еще минуту, универсал огласил свой вердикт. «Сделать то, что ты просишь, вполне реально. Наиболее удобный способ – разместить на ножнах несколько рун, которые будут поглощать лишнее излучение и препятствовать обнаружению артефакта. Полагаю, маги братства поступали аналогичным образом, ведь это не родные ножны, не так ли? Если хочешь, я прямо сейчас могу это устроить. Всего за 3 золотых. «Эх, гулять так гулять!» «Согласен». Приняв монеты, Лидия отвел меня в гостевую комнату, где стояли удобные мягкие диванчики, и попросил подождать, а сам с кинжалом удалился, лишив возможности понаблюдать за его работой. Оставшись наедине с возвращающейся головной болью, я принялся размышлять на тему стремительно уменьшающихся сбережений. Выйдя из проклятых земель, если не миллионером, то вполне обеспеченным человеком, за один день умудрился потратить почти все свои деньги. Оставшегося в кошельке едва хватало на неделю сытой жизни в Ирхоне, где цены кусались не по-детски. Утешало то, что средства были потрачены не зря. Теперь я говорю на языках этого мира, имею хорошее оружие и вскоре получу маскировку для своего артефакта. Разумеется, не помешал бы еще и защитный амулет, для которого в моем кармане лежали паучьи жвала. Но за него я уже не смогу расплатиться с Лидием, поэтому придется отложить этот пункт плана на потом и решить, что делать дальше, чем заняться и куда пойти. Нет, сейчас я придумать что-либо был не в состоянии, так как действие глотка бодрящего снадобья проходило, и мысли начинали путаться от невыносимой боли. Универсал все не возвращался, поэтому я пробовал ходить по комнате, сделать массаж головы, однако боль не ослабевала, а лишь набирала силу. Когда же виски начало ломить так, будто в них ввинчивали огромные шурупы, в комнату вошел Кит. Увидев меня, он широко улыбнулся и воскликнул. «Ник, я скоро стану магом. Представляешь, Лидий согласился взять меня к себе ученики». «Рад за тебя. Только говори, пожалуйста, тише. У меня голова раскалывается». Сбавив тон, но не уменьшив энтузиазма, парень принялся рассказывать мне, как с ним беседовал универсал, пока я валялся без сознания. Как он расписывал перспективы, открывающиеся перед квалифицированным магом, и в конечном счете смог убедить Кита, что карьера обычного искателя не для него. Лидий отвел парня в какую-то комнату, где долго ставил на нем магические эксперименты, а потом просил Кита проделывать самые разные действия, двигать предметы взглядом, зажигать свечу силой мысли, заставлять ладони излучать свет. Что-то ему удавалось, что-то нет. Но универсал был в восторге и весьма лестно отзывался о данных заглянувшего к нему одаренного. Короче, я понял, отчего маг не успел порыться в моих вещах и в моей голове заодно. Все это время он занимался пареньком, которому в итоге предложил пойти к нему в ученики. Поскольку дар Кита имел какие-то специфические особенности, характерные только для универсалов, теперь мой случайный знакомый останется жить у Лидии и будет постигать основы магии. Кстати, на вопрос, сколько ему придется заплатить за обучение, Кит ответил: «Нисколько. Лидий сказал, что передаст мне свое искусство просто так, только проведет какую-то магическую процедуру, которая должна будет установить связь между нашими разумами. Он объяснил, что благодаря этому в будущем я никогда не смогу причинить ему вред, случайно или умышленно». Заметив, что я криво улыбнулся, парень добавил: «Это у магов традиция такая. Лидий рассказывал, что в древности бывали случаи, когда ученики восставали против своих учителей, забирая все их богатство и знания. Поэтому теперь без этого магического ритуала обучение никто не начинает». «Ну-ну, гарантия безопасности, значит. Вот только здравый смысл мне подсказывал, что эта связь между разумами способна на большее. К примеру, обеспечивать выполнение учеником любого приказа, препятствовать передаче секретных знаний в чужие руки, ну и так далее. Так что Кит еще не осознает, какой поводок добровольно надевает себе на шею. Но это его дело, а мне остается только пожелать пареньку успехов в учебе». «Спасибо, Ник!» Улыбка Кита стала еще шире. «Ну скажи, я могу тебя чем-нибудь отблагодарить? Ведь если бы не наша встреча, я бы даже не узнал, что имею способности к магии». «Нет, Кит, это только твоя заслуга», – ответил я, а сам подумал. «Ага, не хватало еще, чтобы парень после того, как ознакомится со всеми прелестями ученичества, примется проклинать меня за то, что я привел его к Лидию». И тут, подтверждая известную пословицу про черта, в комнату вошел универсал. Протянув мне магический клинок, он сообщил: «Готово. Теперь ни один маг не сможет заметить твой артефакт». Принимая кинжал, я полюбовался на несколько черных, напоминавших многолапых паучков рун, которые украшали ножны. Причем их не просто нарисовали обычной краской, их будто выплавили на коже. Несмотря на боль, вспомнив об очень важной детали магических амулетов, я уточнил: «А как часто мне нужно их заряжать?» «Этого вообще не требуется. Защита получает энергию, поглощая фоновое излучение артефакта». Поблагодарив Лидия, я сунул оружие в рюкзак, вскинул его вместе с сабелькой на спину и распрощался с универсалом. Однако, когда я собирался покинуть жилище мага, тот сказал: «Ник, я не буду против, если ты решишь еще раз ко мне зайти, и не обязательно с заказом. Возможно, у тебя возникнет желание рассказать интересную историю о том, откуда ты пришел в проклятые земли, как тебе удалось заработать немалые деньги и где ты нашел артефакт братства Ахета. Если это случится, помни, я всегда смогу тебя выслушать и готов даже заплатить за действительно ценные сведения». Обернувшись, я смерил мага внимательным взглядом. Это что, тонкий намек на то, что он установил мне в подсознание программу «Паразит», которая в скором времени должна активироваться и породить это желание? Вполне возможно. Но сейчас у меня было только одно желание – лечь, заснуть и хотя бы во сне получить избавление от невыносимой головной боли. Поэтому хватит болтать, мне еще до постоялого двора топать. «Я запомню это», — сказал я магу. «Всего хорошего». Очутившись на улице, я зажмурился. Так как сегодня яркий солнечный свет резал глаза. Щурясь, я двинулся к гостинице, чувствуя, как при каждом шаге в мою голову вонзается длинный раскаленный гвоздь. Не представляю, как мне удалось добраться до знакомого полузвездного отеля. Просто в один прекрасный момент я осознал, что нахожусь посреди общего зала, а стоящий напротив хозяин постоялого двора интересуется, чего я к нему приперся. Прохрипев: «Комнату на два дня», я достал из кармана серебро и с трудом отсчитал нужное количество монет. Получив взамен вожделенный ключ, я побрел на второй этаж, поддерживаемый под локоть давешней страшной служанкой. В номере я рухнул на кровать, как подкошенный, даже не сняв сапог, но вскоре понял, что заснуть не смогу. Боль не давала выключиться, не давала уйти в спасительное забытье. В моей голове словно поселился большой ежик, который постоянно ворочался, ощетинившись иголками, и выгнать его оттуда не было никакой возможности. Я скрипел зубами, тихо стонал и пытался сделать хоть что-то, способное уменьшить мучение. Даже об стенку бился, не помогло. Только шишка на лбу появилась. Имел бы я способность соображать, наверняка ругал бы себя за то, что решил наведаться к магу, или материл бы экспериментатора Лидия. Но думать не моглось. Наверное, оно и к лучшему, так как в противном случае возникли бы мысли о суициде, которым было бы сложно не поддаться. Лишь к рассвету я почувствовал облегчение. Колючий ежик наконец-то улегся и затих. Боль схлынула, оставив в покое мой истерзанный разум. Даже не в силах порадоваться избавлению от страданий, продолжавшихся, по моим подсчетам, целую вечность, я заснул. Но и во сне не получил покоя. Мне снилась какая-то белиберда, мешанина образов, обрывков воспоминаний и голосов, сливающихся в громкий непонятный гул. Это сновидение было похуже кошмара в мертвом лесу, поскольку я не только не мог из него вырваться, но даже не осознавал необходимости этого и продолжал мучиться. Не знаю, как долго я находился в этом бреду, просто в один прекрасный миг открыл глаза, увидел над собой потолок из грубых, необструганных досок, после чего повернулся на бок и снова заснул. Обычным сном, без сновидений.